Очнулась я от того, что огромное лапище перебирало на затылке волосы. Вальяжно развалившись в горячей воде, любвеобильный гигант блаженствовал. Я же просто-напросто безвольной тряпкой валялась на нем и приходила в себя после пережитого. Все-таки, что ни говори, большая внушительная мужественность вкупе с райским блаженством и неиссякаемым удовольствием является лучшим лекарством от всего, от обид, горестей и тревог. А еще первоклассным снотворным. Пока я пребывала в блаженной отключке, успела выспаться и отдохнуть. Сознание вернулось поразительно быстро. «Ханами почти как наши женщины, только лучше!» Довольно протянул гигант голосом обожравшегося тигра. «Только очень маленькая!» Кажется, инопланетный извращенец был доволен. А вот я никогда не смогу смотреть ему в глаза. Такое унижение. Как можно силой взять что-то подобное? Тем более тогда, когда в голодном теле и без того гуляют пошлые мысли. Я сжала колени с намерением никогда больше в жизни их не раздвигать. Пусть срастутся к чертям собачьим. Лучше быть одиноким синим чулком с 40 кошками, чем терпеть подобное потребительское отношение. Так и хотелось бросить в наглую масляную рожу. Ну что, получил, что хотел? А теперь провались в ад! Только мы уже пребывали на самом дне. Более падать было некуда. От огорчения и жалости к себе на глаза вновь навернулись слезы. Он-то доволен, сверх меры. А каково мне? Почему? Я утерла с лица злые сопли обиды. Так неприятно было ощущать себя слабачкой. Почему ты так жестоко со мной поступаешь? Воин взял мое лицо в ладони. Смотри в мои глаза. Я взглянула в зеленый омут и пропала. Ханами такая нежная. Я был Тагур. Тебе больно? Сжав губы, я покачала головой. Надо быть честной хотя бы самой с собой. Мне не то, что больно. Просто нестерпимо. Сладко. Настолько, что начинаю бояться этого чувства. Я не хотел тебя обидеть. Ты звала на помощь, и я пришел. Краска стыда залила мои щеки. Не такая я уж и тряпка, чтобы звать на помощь. Ну, может быть, пискнула пару раз. Подала, так сказать, голос от возмущения, но не более. Я тогда слишком боялась снежных уродов, чтобы вопить, и страх этот был такой же, как они сами, мерзкий и леденящий, прокрадывающийся в душу, подобно холоду. От такого ужаса не орут, наоборот, от него теряешь способность говорить. И вообще, когда спросила «почему?», я имела в виду другое. Почему гигант захотел проделать это со мной? Он ведь только желал посмотреть, а вместо этого... Вместо этого поселил внизу живота неутолимое, сладостное, тянущее желание, с которым не знаю, как теперь жить. Не звала в голос. Обиженно пробубнила я. Звала мысленно, и я пришел. Пришел, не пожалев своей жизни, чтобы спасти твою. Теперь ты моя. Я спас твою жизнь и забрал ее себе. Она моя. Все эти высокопарные слова сопровождались громкими ударами кулака в обнаженную грудь. Если в меня так ударить, мокрого места не останется. Но гиганту ничего, шло на пользу. Мне оставалось только сидеть с открытым ртом, подсыхающими соплями и покорно внимать тому, как инопланетный варвар распаляется все больше и больше. «Ты моя, Дамира! Я должен заботиться о тебе! Это мой долг! Я принял решение, я за тебя дрался, и я взял тебя себе!» На этот раз я услышала перевод. «Дамира» — это слово можно было перевести как «избранница» или «пара», но это не отражало всей сути. Скорее, означало принадлежность кому-то, ласковое обращение к тому, кого выбрал среди других. «Вот же ж бред!» — не сдержала я возмущения. «Ничего ты мне не должен!» «И я тебе тем более», — про себя прошептала, опасаясь подвоха и нервничая из-за того, что гигант может в любой момент потребовать оплату долга натурой. Ну, или предложить еще занять от себя. Судя по состоянию мускулистого тела, он недалек от подобного предложения. А мне вовсе не хотелось, чтобы приятное тепло, угнездившееся в животе, превратилось в проблемный пылающий костер. Припоганый мир! У них здесь секс является разменной монетой. Его предлагают за возможность выжить или просто так, как бесплатное приложение к защите. А как же любовь, отношения? Не то чтобы я не была благодарна Брану за спасение, просто мне хотелось большего. Найти того единственного, обрести дом, семью и... Только не от Снежного и не в таком рабском положении. Мы ведь, по сути, с воином пленники. В мои мысли вклинился громоподобный голос гиганта. Бран все так же, перевозбудившись, колотил себя в грудь. «Должен! Это связь! Ее нельзя разорвать! Ты звала! Я откликнулся на зов! Ты еще Ханами! Твой дар еще не проснулся!» «Я взрослая!» Возмущенно перебила я инопланетного варвара. «Каждая Ханами утверждает, что она Мартана. Келли не взрослая. У нее еще не выросли Иллири. Ханами Лана не имеет права что-то решать. Я, Вар, взял за тебя ответственность. Я старший. Мне решать, тебе подчиняться. И сейчас мы идем утолять голод». Гад! Какой же гад! Сначала лапает везде, потом говорит, что у меня нет прав. У меня, видите ли, антенны не выросли. «Очнись, друг!» — разозлилась я. «На своей планете я давно имею право водить машину и пить спиртное. Я взрослая!» «Ты не на своей планете!» Мясистые руки сложены в непреклонный калач на груди. «Если ты взрослая, тогда почему не создала союз с одним из ледяных, или не выбрала одного из варийцев? Каждый из воинов погиб бы за тебя. Выбери ты его и укажи пальцем. Каждая Мартана поступила бы так. Ты не сделала, потому что не взрослая и не знала». Я открыла рот и закрыла. Не в бровь, а в глаз. Я действительно не знала. Будь в курсе этой маленькой особенности, тыкала бы пальцем в каждого заключенного. От дронов и снежных остались бы только осколки льда да винтики. «Все равно взрослая!» — пробубнила я про себя. «Фуф!» Гигант злобно выдохнул через нос. Желваки на скулах варвара заходили ходуном. Инопланетный неандерталец закатил глаза и встал, подняв бурю в маленьком бассейне. Похоже, я нащупала предел его терпения. «Ты маленькая. Я решаю все за тебя». С этими словами я вновь устремилась ввысь и очутилась поперек плеча инопланетянина. Тут мои возражения вовсе кончились. А сам Бран невозмутимо вышагнул из природной купальни и потопал в ближайший туннель. Ничего не оставалось, подперев щеку, ехать на инопланетянине, тем более на горизонте маячила еда.